Мы в темноте сидели. Я только силуэты видел при свете звезд. Остальные поддакнули. Вопрос был в тему. Всем нравился дом и район, где мы обосновались. Конечно, моя афера с Баркасом на грани, но я просто не мог пройти мимо. Это как часть души от себя оторвать. Примерно такими же словами и пояснил свое желание владеть им, именно я. Можно сказать, единственная собственность, которую не собираюсь делить ни с кем. Нет, если куда отдыхать перейти отправлюсь, возьму семью, но ремонтировать его буду сам. Мне это доставит не меньше удовольствия, чем сама покупка. Отдыхать я умел и любил не меньше, чем работать. Мам, теперь насчет тебя. Наша с дедом занятость предопределена. Мы в порту на работу устроимся. Бабушка с Мариной и остальными по хозяйству. Но тебе тоже какое-то занятие нужно найти, чтобы на тебя соседи не косились. Это еще те следователи и дознаватели. Пару месяцев из-за рождения Киры можно подождать, но лучше найти работу. Я, когда в порту был, увидел рядом здание больницы и прочитал на стенде объявление на набор курсов медсестер. Для тебя идеальный вариант. Ты у меня грамотная, вон как с уроками помогаешь. Думаю, учиться тебе несложно будет. Год проучишься и устроим в больницу, чтобы поближе к дому. Курсы гражданские. Наркомат здравоохранения решил пополнить утекающие кадры, ведь многие на фронт ушли. Специальности предлагают 7, насколько я помню. Решай сама. Если хочешь стать универсалом, это практически по всем специальностям. По терапии учись, потом на работу в приемный покой, где диагностику проводят и назначают лечение. Там можно получить огромный опыт по разным болячкам. Будешь еще нас лечить. От нас пешком минут 30, но можно велосипед брать, там закрытый двор, есть где оставлять. Если сейчас записаться, сможешь приезжать кормить Киру. То есть я не предлагаю сейчас, время еще есть, просто чем быстрее, тем лучше. К тому же мы снимем с тебя все домашние обязанности, только учеба и Кира, и все. «Вопрос серьезный, нужно хорошенько подумать», — ответила задумчивая мама. «Я говорю, это не горит, можно и на следующий год. Возможность будет». «Нет, лучше все-таки на следующий год. Мы тогда уже крепко встанем на ноги, ты освободишься». «Да, лучше не сейчас». «Ну, о следующем годе все-таки подумай». «О, уже совсем поздно, идем спать. Завтра утром, сразу сообщаю, я забираю лодку и уйду. Меня не будет примерно дня 2. Лайки со мной отправятся. Так что припасов мне соберите побольше». «Хе, наверняка оружие перепрятывать поплывет». Наверное, хотел шепнуть дед, сидевший рядом бабушки, но услышали все. «Ну, деда!» Только покачал я головой под хихиканье мамы и Марины. Убрав все со стола, мы разошлись. Лайки, лежавшие вокруг нас у стола, пошли в сени на свои подстилки. Когда я утром умывался у рукомойника в саду, мне принесли вещмешок. Бабушка уже подготовила полный сидр съестного, котелок, кружку и миски собак. Попрощавшись с мамой и дедом, остальные еще спали, и проверив винтовку, я прошел к сараю и, убрав там в углу половую доску, вытащил завернутый в тряпицу ТТ с запасным магазином и пару десятков патронов. Все же возьму дополнительное оружие. Все убрал в котомку, закинул ее за спину, лопату в одну руку, винтовку в другую, и, свистнув лаек, стал спускаться к лодке. Собаки были в недоумении. Если охота, зачем к воде идти? Им пока не доводилось в лодке бывать. Но, наконец, волк перепрыгнул через борт, за ним последовали остальные. А то я уж хотел сам перекидывать их через борт. Потом столкнул лодку в воду и запрыгнул в нее. Лайки заметно волновались, я успокаивал их, поглаживая. Поставил парус и стал подниматься вверх по течению. Ветер попутный был. Сидел на корме, правил, пользуясь румпелем. Надеюсь, за 2 дня все успею. Лайки мелькали впереди, и я следовал за ними с винтовкой в левой руке, поглядывая по сторонам. Сейчас до стоянки лодки дойду, и мы нормально пообедаем, а вечером домой отправимся. Как и обещал, дела заняли у меня 2 дня. Зато схроны нормальные сделал, о которых никто не знал. 4 разных. Даже камень с души упал. Сейчас же после легкой охоты, в правой руке у меня была тушка зайца, шагал к своему лагерю. Как вдруг замер. Сделав два шага назад и присев, стал рассматривать след. Буквально только что, меньше 5 минут назад, здесь проходило 4. Следы немецких подошв. Я их знал. Опытному следопыту такое не спутать. «Опять, что ли, диверсанты?» – пробормотал я. «Тьфу ты, так и не поешь. Надеюсь, у них припасы имеются». Отшвырнув тушку, я разогнулся и подозвал собак. Проводив удивленным взглядом улетающего в кусты зайца, большей частью там был их обед, они подбежали на зов. «След!» – скомандовал я. Первая подошедшая белка, принюхавшись к следу, стала чихать, и я отогнал остальных. «Вот так-так! Они еще и какой-то дрянью подошвы намазали. Дальновидно!» Двигаясь быстрым шагом рядом со следами, я пытался понять, куда немцы идут. То, что к Москве явно, лес этой полосой вдоль реки далеко уходит, мимо государственных дач почти к окраинам города подбирается. Так что можно незаметно добраться до него, а там улицы и дальше. Если, конечно, их интерес именно где-то в Москве. Не думаю, что они в своей немецкой форме туда пойдут. Предположу, курьеры из города ждать будут в укрытии от своей агентуры или еще что. Диверсии тоже не исключаю. Правда, полагаю, что все же для серьезных акций группы из 4 человек маловато. Однако, вполне возможно, они не одни, а эта группа была послана командиром к Москве на разведку, а их база где-то в стороне. Тут сколько угодно можно гадать. По следам я видел, что настигаю. Те фору передо мной практически не имели. Вдруг следы свернули вправо от реки, к опушке. Меня заметили? Не думаю. Планы поменялись или все идет как и нужно? Мысли так и метались. Я же ускорил ход, усилив бдительность, просеивая взглядом кустарник, высокую траву и деревья, нет ли засады. Лаки, сообразив, что мы идем по следу, молча бежали рядом. И все же я успел, заметив впереди движение. Замерев на миг, присмотрелся. Там бежал замыкающий диверсант, и я готов был поклясться, что он был в самой обычной советской форме. Красноармейская гимнастерка, пилотка и сидр за спиной. Оружие, возможно, тоже есть, но я не рассмотрел. Тот скрылся среди деревьев. Так что я ускорил бег. Подбежав к опушке, упал на землю и по-пластунски дополз до ближайшего дерева. Диверсанты по лесу, судя по следам, тоже бежали, торопились куда-то.